И вот они поехали дальше, мимо благодатных полей, а следом за ними шли косые дожди, и солнце поворачивалось, как глазом Теодолита на треноге лучей, а по ночам луна фотографировала их при помощи бесшумных вспышек сполохов, и тихо кружили близ их ночевок семиклассники, турусы, на прозрачных, словно подернутых мыльной пленкой, кругах, и серебристо баражировал над ними мечтательный пилот-распылитель. А они мирно ехали дальше, в ячейках любезной своей бочкотары, каждой в своей. Однажды на горизонте появилось странное, громоздкое сооружение. Почувствовав недоброе, Володя хотел было свернуть с дороги на проселок, но руль уже не слушался его, и грузовик медленно катился вперед по прямой мягкой дороге. Сооружение отодвигалось от горизонта, приближалось, росло, и вскоре все сомнения и надежды рассеялись. Перед ними была башня Коряжского вокзала со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны. Вскоре вдоль дороги потянулись маленькие домики и унылые склады Коряжска, и неожиданно мотор, столько дней работавший без бензина, заглох прямо перед заправочной станцией. Володя и Вадим Афанасьевич вылезли из кабины. «Куда же мы, но не приехали, батеньки?» — поинтересовалась умильным голоском Степанида Ефимовна. «Станция, вылезай, бабка Степанида!» — крикнул Володя и дико захохотал, скрывая смущение и душевную тревогу. «Неужто Коряжск, маменька родима?» «Так точно, мамаша, Коряжск», — сказал Глеб. «Уже?» — с печалью вздохнула Ирина Валентиновна. «Крути, не крути, никуда не денешься», — проскрипел старик Вочонкин. «Коряжск, он и есть Коряжск, а отсед нам всем своя дорога». «Да, друзья, это Коряжск, и скоро, должно быть, придет экспресс», — тихо проговорил Вадим Афанасьевич. «В 19:17», — уточнил Глеб. «Ну что ж, граждане-попутчики, товарищи-странники, поздравляю с благополучным завершением нашего путешествия. Извините за компанию. Желаю успеха в труде и в личной жизни». Володя чесал языком, а сам отвлеченно глядел в сторону, и на душе у него кошки скребли. Пассажиры вылезли из ячеек, разобрали вещи. Сумрачная башня Коряжского вокзала высилась над ними. На головах гранитных фигур сияли солнечные блюдечки. Пассажиры не смотрели друг на друга. Наступила минута тягостного молчания, минута прощания, и каждый с болью почувствовал, что узы, связывавшие их, становятся все тоньше, тоньше. И вот уже одна только последняя тонкая струна натянулась между ними, и вот... «А что же будет с ней, Володя?» — дрогнувшим голосом спросил Вадим Афанасьевич. «С кем?» — как бы не понимая, спросил Володя. «С ней!» — показал подбородком Вадим Афанасьевич, и все взглянули на бочкотару, которая молчала. «С бочками-то? А чего ж, знам их по наряду и кранты!» Володя сплюнул в сторону и... И Володя заплакал. Коряжский вокзал оборудован по последнему слову техники. Автоматические справки и камеры хранения с личным секретом, одеколонные автоматы, за 2 копейки выпускающие густую струю ароматного шипра, которую некоторые несознательные транзитники ловят ртом. Но главное достижение – электрические электронные часы, показывающие месяц, день недели, число и точное время –